Как понять, что ресурсов не хватает? Нехватку ресурсов ни с чем не спутаешь. Самые явные и негативные проявления их дефицита — моральное и физическое истощение, апатия, выгорание и депрессия. Вы никак не можете оторвать себя от кровати и сделать какие-то элементарные для многих вещи. Умыться, приготовить завтрак, поесть, убрать за собой постель и посуду, выйти на прогулку, выполнить несложную работу. Иногда вы даже останавливаетесь на половине сделанного, просто бросаете все как есть и переключаетесь на что-то другое. Или ложитесь обратно в кровать. Вы ощущаете себя сдувшимся шариком. И проблема здесь в том, что шарик не надует сам себя снова. Вас ничто не радует, даже то, от чего совсем недавно горели глаза. Любимые занятия — музыка, книги, встречи с друзьями, общение с близкими — все теряет краски и становится не столь желанным. Сначала вы продолжаете привычно действовать на автомате. Но со временем самообман начинает играть против вас, и апатия накрывает с утроенной силой. Что нужно сделать, если вы чувствуете сильный упадок сил? Первое. Проконсультироваться с психиатром и выяснить, нет ли у вас депрессии. Второе. Посетить терапевта и эндокринолога, сдать анализы. Третье. Обратиться к психологу или самостоятельно проработать вопрос с помощью книги, которую вы слушаете. Человеку с дефицитом ресурсов сложно оставаться эмоционально стабильным. Сил на то, чтобы управлять эмоциями, не хватает, и тогда уже они начинают управлять вами. Повышаются тревожность, обидчивость, недовольство и раздражение, грусть и тоска. Вы злитесь из-за того, на что раньше не обращали внимания. Беспокоитесь из-за мелочей, начинаете ограничивать себя. Такая тревога мешает жить. Вы становитесь несдержанными с близкими, а потом мучаетесь из-за чувства вины и стыда. Можете легко заплакать и расстраиваетесь из-за незначительной ерунды, на которую не реагировали в спокойном состоянии. Иногда вы плачете даже без причины, просто так. Вдобавок, человека в подобном состоянии даже привычные задачи могут вогнать в стресс, не говоря уже о неприятностях и ошибках. Да и права на ошибку в таком экономном режиме человек лишён. Что уж говорить про серьезный стресс, он просто невыносим. Вместе с тем, отсутствие ресурсов люди часто путают с обыкновенной ленью. Возможно, вы много времени проводите в соцсетях, часами играете в приложения на телефоне или часами смотрите ненужные видео в Ютубе. Когда у вас появляется свободное время, вы ничего не делаете для себя, просто пытаетесь заполнить пустоту. Нерешенные внутренние конфликты и сопровождающая их незавершенная сепарация — приводит к тому, что мы постоянно пытаемся чему-то соответствовать вместо удовлетворения собственных потребностей. Такие невероятно энергозатратные моменты приводят к тому, что человек проживает чужую жизнь, а свою откладывает на потом. Вот сейчас я добьюсь, чтобы все были мной довольны, и тогда начну. Опасное заблуждение. И, конечно, не забываем про тело. Ресурса нет — зато в наличии проблемы со сном, неприходящая усталость и измождённость, проблемы с употреблением пищи, отсутствие аппетита или, наоборот, переедание, всевозможные зависимости. Вы теряете концентрацию и ежедневно откладываете дела на завтра, на послезавтра и на потом. Но вместе с этим вы переживаете о бессмысленности вчерашнего дня и предыдущих дней. Вы снова просто планируете, но ничего не делаете — и посыпаете голову пеплом, оглядываясь назад. Замкнутый круг, в котором вы не видите перспектив. Проблемы важно знать в лицо. Но главное коварство заключается в том, что у многих не наблюдается ярких симптомов, которые проявляются сразу же. Поэтому есть риск проснуться однажды утром и ужаснуться, осознав, в каком состоянии вы находитесь и что происходит с вашей жизнью. И можно долго жить так, закрывая глаза, не обращая внимания на трудности и не пытаясь их решить. Ждать, когда все само рассосется. Деньги заработаются, дети сами воспитаются как надо, С мужем тоже все наладится само. А силы и энергия вдруг откуда-то возьмутся. Чтобы помочь себе, перестаньте жить иллюзиями и возьмите все в свои руки. Фредерик Перлс, известный немецкий психиатр и психотерапевт, отец гештальт-терапии, однажды сказал: «До тех пор, пока вы боретесь с симптомом, вам будет становиться только хуже. Но если вы примете ответственность за то, что сами делаете с собой, за то, как создаете свои симптомы, свою болезнь, свое бытие, в тот самый момент, когда вы устанавливаете связь с самим собой, начнутся рост и интеграция. В любом терапевтическом процессе, да и вообще в жизни в целом, важно взять на себя ответственность. Выбор есть всегда. Даже когда вы ничего не делаете, это тоже ваш выбор. Ответственность — это о том, чтобы отвечать себе, окружающему миру, каким вы себя видите, и о внутреннем самоконтроле. Ответственность всегда связана с отсутствием иллюзий и реалистичным взглядом на жизнь. Большинство проблем надевают на нас очки — розовые, иллюзорные или черные, депрессивно-тревожные. Взять ответственность на себя — значит сделать первый шаг, чтобы их снять и отложить в сторону. Мы берем ответственность за свою работу, то есть понимаем, что работу надо выполнять, исходя из должностных инструкций и ожиданий работодателя. За свою жизнь, за все, что происходит со мной, я отвечаю сам. За свои мысли и поступки — это я их источник. Они не живут отдельно от меня. За выбор и последствия. Я сам отвечаю за совершенный выбор и полученный результат. Окружающие люди и события — только фон в моей жизни. За свое бездействие. Ничего не делать — это тоже выбор, и довольно значимый. Ответственность — это не бездумное действие, которое подходит всем и каждому. Если вы чувствуете ответственность за свое здоровье, это не значит, что обязательно каждое утро бегать по 10 километров, весь день питаться чиа, свежими фруктами, слезой единорога, сдавать ежемесячно литры крови на анализы и спать исключительно на ортопедической подушке. В первую очередь это значит понимать и слышать себя, свои потребности и нужды. А дальше вы сами решаете, какие способы их реализации для вас самые оптимальные. Упражнение 4. Спросите себя: зачем мне нынешнее состояние? Что будет, если завтра оно закончится? Какая польза для меня от подобного положения? И еще раз. Помните, что ничего не делать — это тоже выбор. Полезный навык — останавливаться, оценивать настоящее и прогнозировать, где вы окажетесь, если все так и продолжится. Упражнение 5. Посмотрите на свою жизнь сейчас. Проанализируйте следующие области: здоровье, отношения, работу, саморазвитие. А теперь предположите, что станет с вами через 3 года, если все и дальше пойдет так, как сейчас, и ничего не изменится. Будете ли вы счастливы? Будете ли реализованы? О таком ли вы мечтаете? Упражнение 6. Представьте, что вас сфотографировали, не предупредив, из-под тишка. На снимке вы получились максимально честно, таким, какой вы есть в настоящее время. Представьте, как берете снимок в руки и рассматриваете. Какое у вас на нем выражение лица? Что вы чувствуете? О чем думаете? Нравитесь ли вы себе? Что о вас подумает другой человек, глядя на это фото? Какой вывод вы можете сделать из своих размышлений? Упражнение 7. Что мешает нам меняться? Первое. Нежелание. Человек может осознавать причину, ощущать, что ему не нравится. Но на самом деле проблема его устраивает, он к ней привык, уже адаптировался и имеет какие-то вторичные выгоды. Тема выгоды всегда болезненна для восприятия. Так как мы склонны думать, что любая проблема — это всегда плохо, значит, аморально получать от нее что-то хорошее. И все-таки проблема существует годами, а человек не торопится ее решать. Второе. Страх. Изменюсь я, изменится и мир вокруг. Иногда лучше плохо, но привычно, чем хорошо, но неизвестно как. Что это хорошее принесет мне? Вдруг близкие станут иначе ко мне относиться, или я к ним. Третье. Стремление к минимуму затрат. А можно решить проблему быстро, комфортно и при моем минимальном участии? Четвертое. Отказ брать на себя ответственность. Такая инфантильная детская позиция перечеркивает весь настрой. Дети ведомы, и только взрослые сами управляют своей жизнью. Пропишите по каждому пункту, насколько он актуален для вас. Какие препятствия, на ваш взгляд, могут возникнуть на пути к работе над собой и изменениям? У меня есть любимая притча. Один человек шел по улице и увидел симпатичный дом, перед которым в кресле-качалке сидела милая старушка. Рядом с ней в таком же кресле сидел старичок и читал книжку. А между ними лежала собака и скулила. На следующий день человек снова шел той же дорогой и увидел ту же картину — старушка, старик и собака. Мужчина удивился. На третий день ничего не изменилось. Пожилая пара в своих креслах и скулящая собака посередине. «Извините», — не выдержал мужчина, — «что с вашей собакой?» «С этой?» — спросила старушка. «О, она лежит на гвозде». Мужчина смутился. «Если ей больно, почему она просто не встанет?» Старушка улыбнулась. «Значит, ей больно ровно настолько, чтобы лежать и скулить, но не настолько, чтобы сдвинуться с места». История клиента. У Тани уже начались панические атаки, но она никак не могла понять причину своего состояния и даже грешила на то, что рядом с ней завелись энергетические вампиры или кто-то навел на нее порчу. Или случилось еще что-то в том же духе. Ведь в ее жизни имелось все: успешная карьера, романы, путешествия каждые пару месяцев. Но вместо того, чтобы светиться от счастья, она начинала просвечивать. Ресурса не хватало ни на что. Утром она через силу вставала с кровати, шла на работу, которую на самом деле любила честно и искренне. А вечером без особого желания плелась на встречу с подругами или молодым человеком только потому, что обещала. Да и что сидеть дома одной? Поездки тоже не спасали. Во время последнего отпуска она мечтала податься на море и неделю проваляться на шезлонге с книжкой, вставая только для того, чтобы искупаться. Но вместо этого поехала с мамой. За ту же неделю они посетили 3 города Франции, десятки музеев, какие-то парки и храмы, уходили из отеля рано утром, возвращались только на ночь. Короче, из путешествия Таня вернулась абсолютно без сил. На самом деле обошлось без мистики и эзотерики. Порчи и вампиры оказались совсем ни при чем. Прочитав следующие главы, вы обязательно узнаете и причины Таниного состояния, и что происходило на терапии. Конец у этой истории счастливый. Все обошлось, и Таня восстановилась. Правда, многое в жизни ей пришлось поменять.